Глава 20. Встреча. Таша. Солнце дрожащими каплями лежало у моих ног, отражаясь в хрустальных осколках разбитого кувшина, а посреди залитой светом улицы, всего через два дома от пуговицы, медленно поворачивая тяжелую клыкастую голову из стороны в сторону, стояла Алька. Усталая, почему-то наполовину зеленая, но это была она. «Моя Алька!» Еще до того, как мозг осознал значение сего факта, я уже бежала, не помня себя от счастья, ничего вокруг не замечая. Ни веселые улыбки Архана, ни изумления, затопившего лицо Ирвина, ни испуганных взглядов прохожих оролов, ни тускло мерцающих редких гроздев оливковых бутонов на ветвях деревьев, росших с другой стороны дороги от стены и домов. Зато я увидела, как поймал меня взгляд Шаксус Джера, и вспыхнули радостью ее ярко-желтые глаза, а мощное тело понеслось навстречу. Прохожие шарахнулись в стороны с истошным визгом, а из пуговицы следом за мной выбежали какие-то люди. Но все это было так далеко и так неважно. Незначительным и далеким казался сейчас весь мир. Все, кроме упершейся лбом в мою грудь огромной алой головы. Даже представить себе не могла, насколько я соскучилась. Хотелось хохотать в голос, а по щекам струились горячие быстрые слезы, застилающие глаза, размывая все и всех. Только бесконечно родная Алька и ее тяжелое глухое сопение рядом. И тут полыхнуло. Даже полуослепленная слезами, я не смогла не заметить яркого белого свечения, залившего улицу. Ороллы, столпившиеся поодаль от нас с подругой, закричали, рассыпаясь кто куда, чтобы уже через несколько секунд с криками, сменившими тональность с испуганных на изумленно восторженные, живой волной хлынуть к деревьям с синей листвой. Желтовато-зеленые гроздья цветов в аквамариновых кронах превратились в снопы ослепительного ярко-серебристо-белого света. Брызги его падали на траву, фонтаны и на крыши беседок, заросших плющом, и будто в диснеевских мультфильмах от места их падения кругами растекалось дрожащее марево мерцание. Трава на глазах становилась зеленее, цветы ярче и крупнее, а вода в фонтанах переливалась радужными бликами. Я ошалела, озиралась по сторонам, не понимая, что происходит. Значит, Аверан все-таки ошибся. Ну вот тут уж я точно ни при чем. Эти-то деревья я и пальцем не трогала, даже близко не подходила. Алька вдруг села и коротко рыкнула, словно смеясь. «Да, Ташенька, как всегда, в своем репертуаре». «Это не я». «Конечно, хранительница. В Маргале подобное обычное дело», кивая на практически обезумевших оролов с радостными воплями выбегающих из домов, отозвалась она насмешливо. «Вот язва». «Это не я. И вообще, почему у тебя вся спина зеленая? И где остальные?» «Скоро будут. Я их немного обогнала», довольно уклончиво ответила Алька, отводя глаза. «А спина?» Оборвав себя на полусловие, она как-то странно посмотрела на меня и, поднявшись, отряхнулась, как большой пес после купания. С шеи, холки и боков посыпалась зеленая кашица, обнажая гладкую алую шкуру. А со спиной все отлично, испачкалась просто. «Где ж ты так извозюкалась?» «Неважно, главное, ты нашлась». «Я так понимаю, это и есть Шаксус Джер, о котором ты столько рассказывала?» Раздался сзади голос Аверана. Я обернулась. Архан стоял рядом, доброжелательно улыбаясь. «Ага. Аля, познакомься, пожалуйста. Это Аверан. Он...» Неожиданно моя клыкастая подруга напряглась и глухо зарычала. «Это... он тебя похитил?» «Ты чего?» — опешила я. «Он меня спас. Если бы не Аверан, я бы выпала из портала прямо над Харга». «А картошка?» — несколько спокойнее, но все еще довольно мрачно буркнула подруга, глядя из-под лобья. «Какая картошка?» «Ты сказала, он тебя с мешком картошки попутал». «Это просто шутка». «Таша», — вмешался охотник. «Ты же говорила, что не можешь с ней связаться». «Не могла. Алька мне уже в Маргале приснилась, когда вы с лекарем меня вырубили». «Что?» Громогласный рык телохранительницы потряс даже ушедших в нирвану оролов. Несколько дамочек картинно осели на руки рядом стоящих мужчин. Все бы ничего, но некоторые мужчины и сами впали в ступор, напрочь позабыв о своих святых обязанностях ловить и держать. Теперь с полдюжины оролок в ярких платьях отдыхали на мостовой Маргалы. Угу. Не завидую я мужикам, когда их падшие спутницы очнутся. В общем, все, кто мог, пялились на Альку, которая сверлила Аверана угрожающим взглядом. Архан, в свою очередь, смотрел на нее спокойно. В его чуть прищуренных глазах плескалась лишь добродушная, без тени страха насмешка. «Аль, ты что, с дуба рухнула? Ау, мозг! Ты меня слышишь? Он меня спас! Он заботился обо мне, понимаешь? Может, только благодаря той пакости, которую они с лекарем сварганили и заставили меня выпить, я смогла с тобой встретиться, пусть даже только во сне. Да и...» Тут что-то резко и остро кольнуло в груди. Вздрогнув, я обернулась и увидела ребят. Совсем близко, в паре десятков шагов всего. На их лицах проступали радость и облегчение. И лишь удернута глухая ненависть и злоба. Как он-то здесь оказался? И только на одно, самое-самое родное лицо я посмотреть не смогла. Страшно, так страшно, что даже в горле защипало. А вдруг я... Он... Вдруг я себе придумала пламя в зеленых глазах. То пламя, что меняло цвет от изумрудного до угольно-черного. Вдруг это не его сказка? Вдруг... «Как ты, сестренка?» Голос Варука всколыхнул все обиды, невысказанный ужас, неприятие и непонимание того, что кто-то пытался убить меня. Темнота коридоров подземного уровня Харутта, ненависть Дернута, страх за друзей и любимого, одиночество прошлой жизни, неуверенность и сомнения нынешней. Все это смешалось, поднялось девятым валом и захлестнуло с головой, не давая вздохнуть. Я стояла, глотая соленые невесть, откуда взявшиеся слезы, и не могла сказать ни слова, как полная дура. Бросился в глаза откровенный испуг эльфов и презрительная гримаса старшего Тарухана, а Ворок просто подошел, обнял и, поглаживая по спине и волосам, как маленького ребенка, ласково шепнул: «Все хорошо, малышка, мы уже здесь». Всхлипнув, я уткнулась носом в его широкую грудь, пропахшую травой, дымом и потом, и меня прорвало. Я думала, что подвела всех вас. Боялась, магия ушла из-за этой дурацкой Артаны, и Шайдар не спасти. И зачем кому-то нужно меня убивать, не понимаю. И бабочка волосатая прямо в лицо. И вы далеко. И еще мне 19. Не думаю, что Варук и ребята хоть что-то разобрали в моем вое. Я ревела, вцепившись в орка, как клещ в бродячую собаку. Говорила, захлебываясь слезами, глотая части слов, всхлипывая и заикаясь. Было безумно стыдно за свое поведение, но остановиться никак не получалось. Хорошо еще постепенно истерика сошла на нет, и я затихла. Вот кретинка неблагодарная. Они за мной, пешкодралом, по темным землям топали, пока я на ручках у Аверана летала. И нашли ведь, догнали. А вместо «здрасте» — канистра слез и цистерна неудобоваримого бреда. Эх! Не получится из меня путной принцессы, разве что долбанутая об угол выхухоль. В последний раз всхлипнув, я подняла мокрое лицо и встретила понимающий взгляд Варука. «Ты даже не представляешь себе, насколько я рада, что вы есть», прошептала, глядя в его такие родные глаза. «Ага», — хохотнула в спину Алька. «Оно и видно». «Все-таки я ненормальная. Только психи могут одномоментно переходить от слез к смеху и от горя к радости. И вот я еще». Рассмеявшись, я повисла на шее у зубастого орка и расцеловала его в обе щеки. «Братишка, я тебя люблю. Прости меня». «За что?» «За все, родной, за все». Он на мгновение прижал меня к себе, молча поцеловал в макушку и отпустил. Вот тут настала очередь эльфов поработать вешалками. Надо было видеть глаза Дернута. «Походу, здесь не только дура, но и дурак имеется. Иначе чего это он каждый раз удивляется так, что челюсть на дороге, глаза как два блюдца, а от непонимания даже ненависть выпадает в осадок?» Таша. Тихое и горячее дыхание шевельнуло волосы на виске. Почти робкий шепот окутал бархатным теплом, и ручейком раскаленной до красна лавы стек по позвоночнику. «Таша». Не оборачиваясь, я замерла, с трудом удерживая рвущееся наружу сумасшедшее сердце. «Я...» Он замолк на миг, но... «Чем-то обидел тебя?» «Нет». Короткий выдох. Я ненавижу себя за боль в его голосе и собственную неспособность внятно объяснить, почему не смотрю на того, кого хотела и хочу видеть больше всех на свете. Тогда почему? Я боюсь, сглотнув, выдохнула и чуть подалась назад, чтобы, коснувшись Тарухана спиной, услышать редкие сильные удары его сердца. Опять. Чего? Почти болезненная, и моя душа стонет, захлебываясь гремучей смесью страха и надежды. А может, и его тоже. Боюсь, что тот дождь мне приснился. Всем существом я ощутила его судорожный вздох, барабанный бой в груди и дрожь длинных пальцев, когда он невесомо коснулся щеки, виска. Не задумываясь, повернула голову, краешком губ прижалась к широкой ладони и прильнула к ней, своей рукой накрывая его чуть шершавые пальцы. И что-то внутри замирает, я молчу, почти не дыша, не видя, не слыша. «Если и приснилось, то нам обоим», — почти беззвучно произнес Хартат самым сказочным на свете голосом, голосом любимого. А вдруг сердце бьется редко-редко, будто боится спугнуть миг, когда он рядом, так близко. Вдруг я и сейчас сплю. Тихий смех Тарухана скользнул по волосам. «Тогда давай не будем просыпаться», — невыразимо ласково шепнул на ухо. «Никогда». «Давай». «Эй, ау, вы там долго шушукаться будете?» Алька, как всегда, тактично до ужаса. Смутившись, я сделала шаг вперед, не выпуская широкой ладони Хартада из своей руки. В паре метров от нас, у входа в пуговицу, дружно выпучив глаза, толклись тетушка Ния, ее муж, дети и еще с десяток оролов посетителей. И Лания с ними. Хм, Лания здесь. А где же тогда Ирвин? Впрочем, какая разница? Тетушка Ния, прибыли мои друзья. Не могли бы вы накормить их? Оролка, старательно растягивая безгубый рот в отдаленном подобии улыбки, обвела растерянным взглядом нашу компанию. Не сочтите за невежливость, Лерри, а чем угостите Алька фыркнула и оскалила алые клыки, хохотнув. На сегодня я уже сыта. В таком случае прошу. Женщина нервно дернула рукой, видимо, пытаясь пригласить нас под навес, и с недоумением уставилась на свою ладонь, будто это она виновата в том, что вместо элегантного жеста получилось нечто напоминающее судорогу. Все, включая Альку, искателей, присутствующих оролов и даже Дернута, также посмотрели на ни в чем не повинную конечность. Воспользовавшись паузой и невниманием окружающих, я повернулась к Хартаду. Вот он на руку тетушки Нии не смотрел, в отличие от остальных. Тарухан пристально, нежно и жадно рассматривал меня. «Что с тобой?» — ахнула я в ужасе. Тарухан был бледен, как смерть. Под запавшими глазами залегли серые тени. Скулы выдавались больше обычного. Темная рубаха сплошь заляпана непонятно чем. Вместо ответа Хартат притянул меня к себе и, обхватив свободной ладонью затылок, поцеловал. Сначала нежно, а едва я отозвалась, обвивая его шею руками, властно. Поцелуй закружил в водовороте требовательного, какого-то исступленного голода мужчины, признающегося в любви поцелуем и ждущего ответа, как приговора. И я ответила, прильнув всем телом к любимому, отдавая себя тому, кто пил сейчас мою душу, вбирая в себя и наполняя своей силой, тому, кто стал для меня всем, тому, чьей частью хочу стать. Все мои сомнения, страхи взорвались и рассыпались дождем золотистых искр, погасших у ног. Что-то неведомое, жгучее и вечное завладело нами, отгородив от всего мира завесой нереальности. Исчезла Маргала с ее чудесами, друзья, враги. Остались лишь обжигающий жар его ладоней, два дыхания, слившихся в одно, и пламя нечеловеческих глаз напротив. Показалось, будто снова идет дождь, и мы с Хартадом одни под холодными струями. Вспомнился пляшущий в камине оранжевый огонь, напряженные, гладкие, чуть влажные от пота мышцы его спины под дрожащими пальцами и невозможно горячая лава, пульсирующая в венах. И я, глухо застонав, растворилась в черном пламени, всей душой желая стать его частью навечно. Кто-то коротко вскрикнул. Серебристый свет, идущий от деревьев, вдруг стал невыносимо ярким, а над городом в завороженной тишине разнесся ворчливый голос вездесущей Альки. «Ташка, уймись, наконец! Ты так всю моргалу к чертям спалишь! Хранительница, блин! На минутку ведь только отвлеклась, а ты опять за свое!» Несколько секунд ушли на то, чтобы осознать реальность и оторваться от требовательных и нежных губ. Чуть отодвинувшись, я улыбнулась. «Ты, наверное, голоден?» «Нисколько». Хартат прижал меня к себе и медленно выдохнул. «По крайней мере, есть я сейчас не хочу». Радостно смеясь, я потянула Тарухана к пуговице. «Пойдем, я познакомлю тебя с Авераном. Он меня спас». Серебряные брызги магическим водопадом падали на нас сверху. Прекрасный сказочный мир переливался яркой радугой счастья. Улыбались друзья. Пальцы, утонувшие в ладони любимого, покалывало от удовольствия. Только Дернут, бледный и потерянный, смотрел на нас с Хартадом так, будто мы идем по его могиле. С чего бы? Но куда больше меня удивило то, как быстро исчезла бледность с лица моего Тарухана. Исчезли без следа серые тени. Может, мне почудилось, что минуту назад зеленоглазый принц выглядел чуть ли не как восставший из гроба вампир? Наверное, так и есть, просто почудилось. А город пел. Похоже, на улице были все обитатели Маргалы, исключая разве что хозяев пуговицы. Тетушка Нея с мужем, узнав, что среди новых посетителей сегодня оказались 4 наследника и 1 правитель, заметно оживились, плюнули на все и притащили из дома большой стол. Вообще, оролы — довольно прагматичная раса. По крайней мере, присутствие представителей правящих домов их взволновало куда больше наличия мифического Шаксус-Джера на расстоянии вытянутой руки. Тетушка Ния довольно опасливо поглядывала на удовлетворенно сопящую Альку, но при этом улыбаться венценосным посетителям не переставала ни на секунду. Я попыталась помочь Оролке разнести еду, но меня не пустила все та же Алька. «Тут сиди, опять куда-нибудь вляпаешься, ищи тебя потом», — возопила грозно. Кстати, уселась она ровнёхонько между мной и Таруханом и на все уговоры передислоцироваться даже ухом не вела. «Аль, ну чего ты взъелась? А тебе мало?» Она кивнула в сторону улицы, все еще залитой магическим светом. Как пояснила тетушка Ния, синие деревья с той стороны дороги назывались сигниями и росли в Маргале с момента ее основания. Кажется, именно о них упоминала утром Лания. Только девушка в силу возраста, по меркам оролов, только-только вышла из детства, как я и подумала при первой встрече. Ничего не знала об уникальном свойстве этих деревьев, за которое их так ценили взрослые ороллы. Цветы сигнии — что-то вроде зеркальца в фонарике, которое за счет крохотной лампочки дает яркий пучок света. Так и тут, только вместо электричества — сила. Тело дерева, вернее, его ствол и корни — своеобразная батарейка. Энергия аккумулируется внутри дерева, но за последние века, если не тысячелетия, заряд настолько истощился, что даже бутоны, появившиеся недели за полторы до нашего прибытия в Маргалу, были восприняты чуть ли не как чудо. Ороллы все же раса полумагическая, хоть и не так зависят от силы, как те же эльфы. Стоит ли говорить, что цветущие, да еще так бурно, как сейчас, сигнии, более чем серьезный повод для волнения и восторгов? Когда стол совместными усилиями тетушки и обоих ее сыновей накрыли, я едва не рассмеялась в голос, глядя на дружно жующих мужчин. А кто-то ведь совсем недавно утверждал, будто есть абсолютно не хочет. Не заняты поглощением пищи за столом оказались лишь я и Алька. Лания убежала, чтобы предупредить отца о предстоящем нашествии новых постояльцев, а свободный охотник вызвался проводить девушку до дома, но обещал сразу же вернуться. Так что кружок получился тесный, и только Дернут несколько портил малину кислым видом. А я не могла нарадоваться. Все смотрела и смотрела на друзей, жадно отмечая и впитывая мелкие детали. Ворук удовлетворенно улыбался, но периодически почти незаметно морщился, косясь на старшего Тарухана. Правитель Харутта был мрачен и задумчив. Серд немного подзагорел, а у Габриэля в косе мелкий мусор и расцарапана щека. Хартада из-за Алькиной головы почти не видно, но ощущение такое, будто между нами туго натянутая звенящая струна. Мне кажется, мы дышим в унисон, и я слышу каждый удар его сердца. Бред, конечно, Но что я могу поделать, если внутри все поет от того, что он рядом? «Ташка, ты чего так ерзаешь? Стул ведь протрёшь». Недовольно буркнула подруга. Никто не шелохнулся. Значит, слышала Альку сейчас только я. «А ты как думаешь?» — ворчливо отозвалась я мысленно. «Мне поговорить хочется, узнать, что и как. А пока ребята не поедят, совесть не позволяет мешать. Вон какие голодные». «Еще бы! За 2 дня один только раз ели, и то вчера». «Что?» — наверное, я заметно дернулась, так как Варук моментально оторвался от еды и озабоченно посмотрел на нас с Алькой. Впрочем, улыбки и соответствующего жеста хватило, чтобы он все понял без слов и вернулся к трапезе. «Как такое может быть? В команде 2 эльфа и ничего поймать не смогли. Варук в первый же вечер на Шайдаре, помнится, курицу-мутанта минут за 30 словил. А он орк. Что за фи...» «Не бухти», — отрезала Алька. «Не до того было. Ты хоть знаешь, куда тебя из портала вышвырнуло? Откуда я без сознания была? Очнулась уже в Дарии у Оролов». «Вот-то ты оно. Тебя Архан на крыльях перенес, а мы через обсидиановые озера пешком шли, да еще зануду этого венценосного на себе по очереди тащили». «Это еще почему? Он совсем охамел? Или правителю по бренной земле своими ножками нельзя? И вообще, как он здесь оказался? Вот ни за что не поверю, что Дернут меня спасать по своей воле поперся». «Да там такая история приключилась». Алька не успела еще обрисовать события последних дней даже в общих чертах, а искатели уже практически полностью очистили свои тарелки. Каким образом тетушка Ния это дело просекла из дома, я без понятия, только Оролка оказалась у нашего стола очень вовремя. Пока женщина собирала грязную посуду, оживленно болтая ни о чем, ее старший сын, который с синими волосами, притаранил огромный кувшин и стопку пиалушек на круглом подносе. Отправив сына с тарелками в дом, женщина ловко разлила зеленоватый напиток в пиалы. «Попробуйте рагола», — предложила медоточивым голосом. «Это особый взвар. Его только в Маргалии готовят. Уверена, вам понравится». Вернувшийся из дома мальчишка водрузил в центр стола большое плетеное блюдо из тонких бледно-голубых веточек, наполненное крохотными пироженками. «Приятного аппетита!» Оролка поклонилась и бодро удалилась, оставив нас наедине. «Наконец-то!» — белозубо улыбнулся Дроу, выбирая пирожное из общей кучи. «Таш, может, ты нам расскажешь, что именно в Харуте произошло? Но я ничего толком не понял». «Как и я», — ответила, цапнув с подноса нечто голубовато-розовое, щедро присыпанное мелкими белыми ягодками. «Если Аверан прав, мне подсунули букет артаны». «Кто принес?» Варук заметно напрягся, хищно сверкнув глазами. «Не знаю. В дверь постучали, я как раз одевалась. Когда открыла, в коридоре никого не было, а на пороге лежали цветы». «Таша, ты их в руки брала?» «Да. Чего это, братик, против обыкновения тормозит не по-детски?» «Конечно. Что их ногами поднимать?» Искатели озабоченно переглянулись. «Да не бойтесь вы, все нормально со мной. Уже». «А дальше?» — помолчав, спросил Габриэль. «Ну...» Я покосилась на любопытствующего Дроу и осторожно отпила глоток взвара. «Ничего так. Не ткил, конечно, но пить можно». К букету прилагалась записка, якобы от Хартада. «Ташка, не тяни!» — насупившись, рыкнула Алька. Тарухан скрипнул зубами, и ребята озадаченно уставились на моего принца. «Да не тяну я, не тяну! Сейчас-то понимаю, что записку не он писал, а тогда даже в голову не пришло, что это подстава. Прочитала, что вам срочно помощь нужна, и вы ждете у сокровищницы, ну и...» «Откуда ты знаешь, как пройти к сокровищнице?» Зло зашипел Дернут, едва не подавившись. Его напускное спокойствие, как корова, языком слезнуло. Смерив набычившегося мужика насмешливым взглядом, я хмыкнула. А я и не знала. На оборотной стороне записки карта была, вернее, план с указаниями, куда идти. «А охрана?» Все никак не унимался Дернут. «В каком смысле?» — вскинула я бровь. «Как ты прошла мимо стражи?» «Ух ты, как кипит! Уже почти вижу пар, идущий из ушей, лишь бы не выкипел». «Да никак», — небрежно отмахнулась. «Не было никого». «Стражу усыпили», — отстраненно бросил в пространство перед собой Варук. «Мы это сразу выяснили, еще до того, как портал нашли». «Почему мне не сказали?» — возопил старший Тарухан и подскочил, уронив стул. «А когда?» Равнодушное замечание орка и неопределенное пожатие плечами добили правителя окончательно, и его морда лица приобрела не предусмотренный этикетом и традициями свекольный оттенок. На грохот и лай обозленного Дернута из дома выскочила тетушка Ния, но когда я махнула ей рукой, понятливо скрылась за дверью, немного помявшись на пороге. Тьфу ты, вот только истерик двухметрового дяденьки нам не хватает. Я встала и подняла стул. А вот мебель ломать совсем не обязательно, не дома, проговорила я сухо, стараясь держать себя в руках. Два психа на одну компанию — это уже перебор. «Да как ты смеешь?» Конечно, Дернут рычал довольно грозно, плюс еще и нависая скалой с высоты немаленького роста. Только вот на меня угрозы оказывают диаметрально противоположный эффект. «Сядьте!» — с ледяным спокойствием ответила тихо. «Сядьте и не позорьтесь». К моему удивлению, Дернут действительно сел, глядя на меня так, будто я только что сделала тройное сальто через голову. На мгновение в его глазах мелькнуло что-то вроде сожаления. Показалось, наверное. Вытащив из-под блюда с пирожными пару салфеток, я молча вытерла со стола расплескавшийся взвар и наполнила пиалу правителя заново. «Значит, охрану нейтрализовали загодя», — протянула задумчиво, садясь на свое место. «Есть идеи, кто это мог быть?» В установившейся тишине, нарушаемой лишь отдаленными восторженными воплями оролов, выплясывающих под цветущими сигниями, раздался глубокий голос Хартада. «Артана равно опасна для людей и магов, а противоядие встречается крайне редко. Вряд ли оно вообще есть где-либо, кроме сокровищниц правителей». Вот как. Старательно игнорируя табун мурашек, радостно прогорцевавший по спине и рукам при звуке действующего на меня похлеще любого афродизиака голоса, я нарочито безмятежно откусила кусочек пирожного. Не чувствуя вкуса, прожевала и задумчиво почесала затылок. Авось мозг от непрямого массажа активизируется, а то ни о чем, кроме Хартада, думать не могу. Да, чей-то массаж как-то не сильно помогает. Мурашки уже всю спину истоптали, слонопотамы потлатые. Все идеи насчет того, как бы поближе к Хартаду оказаться. Нет, надо с этим что-то делать. Пнув под дых воображение, с головой зарылась в его арсенал. Ага, вот оно, самое то. Быстренько представила Дернота в ядовито-розовых подштанниках и с пушистым кактусом в зубах. Для полноты эффекта дополнила картинку смущенным Вером в балетной пачке, пуантах и кружевном чепчике. Кажись, отпустила. Уф. Так, о чем это мы? Проведя ревизию извилин, выудила нужную информацию и, наконец-то, задумалась. Из правителей лично мне так глобально нагадить хотели бы только трое. Ага, только те, кто знает. Причем говор заочно. Умею я отношения налаживать, ничего не скажешь. Кстати, Серд, пока вспомнила, а как твоих братцев зовут? Скинула взгляд на синеглазого блондина и залюбовалась. Какой он все же красивый. Эльф, однако. Нарита Ганиэль, Ксадулиэль, а что? Да ничего особенного. Просто они здесь, в Маргалии. Я все думала, они это, или мне только мерещится сходство с Вир... Варли... Тьфу. Имена у вас. Без 100 грамм ни в жизнь не выговорить. Буду твоего папу условно звать Вений. На именование повелителя светлых эльфов Вений никто, кроме нервно всхрапнувшего Дернута, внимания не обратил. Серд даже ухом не повел, а вот и за братцев встревожился сильно. «Они тебя видели?» — спросил. Ответить не успела. Вместо меня масло в огонь подлил вернувшийся Аверан. «Если бы только видели», — язвительно фыркнул Архан, искоса поглядывая на меня. «Познакомились, впечатлились, прониклись. Если бы не Ирвин, мы бы сейчас не разговаривали, а сломя голову носились по Маргале в поисках хранительницы. Братец твой, мастер зубы заговаривать». Судя по ехидному тону, охотник так до конца и не поверил, что в истории с эльфами я вела себя примерно. Блин. Не виноватая я. Он сам пришел. Не хочу опять оправдываться и доказывать, что я не верблюд. А раз так, надо временно удалиться. Например, в туалет. Я встала из-за стола, уступая свое место Архану. «Ты куда?» — моментально вскинулась Алька. «Туда!» — кивнула я в сторону дома. «Проводишь?» «Зачем?» — подозрительно прищурившись, подал голос Дернут. И что, интересно, он от меня хочет услышать? Да вот думаю, не там ли эльфы прячутся? Я, видите ли, влюбилась с первого взгляда. Пойду. Обращенные ко мне лица затопило недоверием и ужасом. Поищу любимого в туалете. А что? Вдруг найду. Вдруг мой остроухий герой в белых одеждах ждет меня с тварком наготове и букетом цветов наперевес, притаившись в темноте санузла между ванной и унитазом. «Ты шутишь?» — как-то очень уж неуверенно спросил Серд. «А ты как думаешь?» И, гордо вздернув нос, я, пылая негодованием, удалилась под сдавленное хрюканье Габриэля. Хоть до кого-то дошло. Алька отправилась со мной провожать. Очень надеюсь именно для этого, иначе если Шаксус Джер начнет искать эльфа в унитазе, я за себя не отвечаю. А вообще неприятно. Сначала Архан из-за Эрвина докапывался, теперь вот эльфы в ход пошли. Да за кого они меня принимают? Друзья, блин. Если так дальше пойдет, заподозрят в непреодолимой тяге к орольским мужикам или к гоблинам каким-нибудь. Обида клокотала внутри. Черт знает что. Впрочем, умывшись в просторной ванной комнате, указанной тетушкой Нии, я несколько успокоилась. Может, зря я так? В конце концов, ребята за меня беспокоятся, а Ирвин и братцы Серта и вправду красавчики, каких мало. На земле, конечно. На Шайдаре я уже столько офигенных мужиков повидала, даже попривыкла. Это как с хорошей картиной. Посмотреть всегда приятно, а трогать не тянет. Место в сердце занято зеленоглазым Таруханом. Но ведь ребята этого не знают. Хм, ладно, нужно возвращаться, а то еще чего-нибудь понапридумывают.